Необычно крупная спираль внезапно вырвалась из ближайшего сгустка и потянула АА внутрь. «Помоги мне! Помоги мне!» АА удалось освободиться в самый последний момент. Он едва не погрузился в раскрывшийся сгусток. Что случилось? За последними клочками дымки метнулась какая-то форма. «Что ты собираешься делать, когда войдешь?» АА широко раскрылся. «Я хочу узнать, что значит быть человеком». Форма вибрировала. «И все?» АА завертелся. «А что еще нужно?» «А ты знаешь, что происходит там, внизу?» «Ну, я...» «Они испытывают невыразимые муки. Их там миллионы, много миллионов. Они обманывают друг друга, нарушают все существующие законы, включая те, которые сами установили. Обман за обманом, слой за слоем, всюду до самых глубин. Это отвратительно». АА начал закрываться. «Я думаю, все не так плохо, как ты...» Форма завибрировала сильнее. «На самом деле, все еще хуже. Я наблюдаю за ними, изучаю их уже целые столетия. Все намного хуже». «Столетия?» — расплылся АА. «Сейчас обстоятельства приближаются к кризису. Нужно что-то предпринять. Но никого это не волнует. И потому я решил сделать все сам». АА разгладился. «Что именно сделать?» «Я собираюсь отправиться туда и все изменить. Но мне потребуется твоя помощь. Помощь всех остальных, кого удастся убедить. Вот, посмотри, что я хочу сделать». Форма направила АА крупный посыл. Такой большой, что он с трудом его удержал. Первые слои не только потрясли, но и удивили его. Как можно составлять такие путанные, изуродованные посылы? Он свернулся и закрылся. Ему хотелось вежливо отделаться от этой формы, и он быстро нашел решение. Вернув посыл, тяжело вибрирующий в форме, АА заявил: «Прошу прощения, я не могу тебе помочь. Рад бы, но не могу». Форма вибрировала невероятно сильно. «Не сможешь? Почему?» АА тщательно разгладился. «Разве ты не просматривал предварительные сведения?» «Разумеется, просматривал. Вспомни раздел о стирании предшествующего посыла. Если они действительно делают это, у меня не останется посыла о разговоре с тобой, да и вообще обо всем прочем». Форма потускнела, закрылась. Вокруг нее вновь сгустилась призрачная дымка. АА снял сосредоточенность и продолжил свой полет среди сгустков. Теперь он вел себя осторожнее и избегал посылов с крупными отростками. Он продолжал проходить сквозь мелкие, обхватывая обрывки совершенно чуждых его родине КТ-95 событий, мыслей и состояний сознания. Неожиданно его настигло стремительное и резкое восприятие. «Метка АА! Метка АА! Для вас подготовлена точка входа!» АА торопливо развернулся, сосредоточился на сигнале и последовал за ним сквозь дымку, огибая отдельные сгустки. За стеной призрачного тумана открывалась огромная вертикальная щель, пульсирующая активной энергией, какой АА еще не доводилось воспринимать. Рядом стояли Дик и Дип. Дип вибрировал. «Все готово, метка АА». АА замерцал. «Что я должен делать?» Дик подался вперед. «Оставь здесь отпечаток, подтверждающий твое согласие с условиями посыла инструкции». От Дика отходили две осторожно сдерживающие спирали. АА поместил между ними собственную спираль, затем привел ее в действие. Дик втянул спирали и отстранился назад. АА быстро вибрировал. Что дальше? Прыгай, прыгай в щель. Жестко и громко потребовал Дип. И АА прыгнул. Клик. Мощное сокращение. Сжатие. Все поглощающие сигналы неизвестного типа исходят от участков, о существовании которых он никогда не подозревал. Западня. Нет выхода. Ничего не получается. Что делать? Невозможно пошевелиться. Такого я не ожидал. Больно. Что такое больно? Кто не ожидал? Чего не ожидал? Отключите сигналы, отключите. Они разрывают меня. Их слишком много, слишком мощные. Помогите же, кто-нибудь. Ловушка. Пожалуйста, прошу, помогите мне. Уведите меня отсюда. Это остатки АА. Я кричу, я кричу.